Конечно, сразу мочить ее не стали, ибо она еще должна поспособствовать коронации Белина. Придумывать, как этого добиться, я не стал и просто решил заставить ее сделать для короля корону, как в оригинальной истории. А что, работу мастера все узнают, тем более у каждого выдающегося, и не только, кузнеца есть свое клеймо, которое они ставят на свои работы и благодаря которым работу определенного мастера может узнать даже полный профан. Но для этого нужно заставить Бранку выковать корону, при этом нужно, чтобы она работала со всей отдачей, что эта упрямая сучка наверняка откажется делать. В общем, я взял ее под контроль через скверну и изменил ее личностное восприятие, став для нее чем-то вроде бога, как архидемон для порождения тьмы. Осталось только добраться до Коридина и выковать корону в его кузне. Должна же быть у такого знаменитого кузнеца кузня, клянусь сосками моей прабабки, это Шлириум. Воскликнул Агрен после нескольких часов пути по пещерам, заполненным всевозможными ловушками, от банальных стрел, стреляющих из стен, до самых настоящих огнеметов, во все тех же стенах. Один такой я достал и осмотрел, довольно примитивная конструкция, работающая на Лириуме. Да, переводить Лириум на работу огнемета — это все равно, что подпирать дверь адронным коллайдером. Какой красивый, заметила Лилиана, эстетически приятный вид необработанного Лириума. А он и вправду был очень красивый, такое себе кристаллическое подземное дерево. Ну или растущие вверх из земли корни. Только не трогайте его, он чертовски опасен в необработанном виде и можно отравиться, просто прикоснувшись к лириуму. Напомнил всем о банальной осторожности. Этот куст лириума оказался первым, но далеко не последним. Далее нам встречались целые заросли этого воистину невероятно дорогого материала. Надо будет отрядить големов на добычу здешнего лириума, когда появится возможность. Кстати, о големах. Через какое-то время нам стали встречаться эти каменные истуканы, и каждый встречный каменный громила пытался нас прибить. Выглядели големы гномов как каменные громадины, в среднем 3 метров в высоту, гуманоидной формы с руническими цепочками на голове, воротнике и руках. У некоторых из спины и плечей торчали кристаллики с разным окрасом от красного до фиолетового, и в зависимости от кристаллов големы могли наносить дополнительный магический урон определенного вида магии. Кстати, все големы были очень похожи друг на друга, видимо, Коридин старался их унифицировать. Против этих каменюк было эффективно использовать магию и атаки, наносящие разрывной урон, поэтому все воины отошли от дел, а от големов пришлось отбиваться магом и Лилиане с Ленной. Если рыжий бард использовала ручные ракеты, то эльфийка стреляла стрелами с взрывными наконечниками в щели между камней в районе шеи и отрывала нахер головы каменным болванам. Некоторых из них я исследовал и пришел к следующему выводу. Кто-то грубо вырывал души у гномов и, используя их особую связь с камнем, соединял с заранее подготовленной заготовкой под голема, причем душа гнома не превращалась в эдакий разобранный пазл, как в лириуме, а оставалась более-менее целой и работоспособной. Из-за этого каменный болванчик уже сразу знал, как ходить, двигаться, сражаться, выполнять какие-либо действия и т.д. Душа же здесь выступала в качестве батарейки и матрицы личности. Честное слово, все равно, что забивать гвозди дуговым редактором Старка. Ну и разумеется, из-за такого варварского обращения при создании голема, душа гнома часто повреждалась, что приводило к потере памяти, сбоям работы и прочим ошибкам вроде спонтанной агрессии или полное игнорирование окружающего мира. И для этого в голема вручную вписывали ограничения и шаблоны поведения, превращая их в, по сути, рабов или тупых роботов на управлении. Да, Коридин и вправду гений, правда, со мной не сравнится, но я вообще особый случай. Немного нескромно, но себя не похвалишь, никто не похвалит. Кристаллики тоже оказались интересными, они похожи на лириум, но при этом имеют стихийных окрас. Подозреваю, что эти кристаллики получены в результате убийства демонов и конденсации их сущности в эти кристаллы. Ну или произошло какое-то магическое явление, и оставшаяся энергия после этого явления осела в горной породе, со временем сконденсировавшись в кристаллы. Сами эти кристаллы преобразуют проходящие через них магические потоки в энергию определенной стихийной направленности. Фух, святой камень, ну наконец-то мы пришли. Простонал Агрен, когда перед нами предстали огромные металлические ворота с барельефом в виде големов, что стоят на колене перед огромным големом посередине врат. «Чего ты стонешь? Ты же ничего не делал», — ехидно заметила Морриган. «Верно, я даже не пил. У меня самогон закончился. Наконец-то скоро все это закончится, Я вернусь в Арзамар и как следует напьюсь», — весело воскликнул Агрен, стараясь не смотреть в сторону Бранки. Ему сейчас плохо, и за маской веселого пьяницы Агрен скрывает собственные переживания и боль. Все это понимают и не достают гнома, кроме ведьмы. «И как нам открыть такую громадину?» — поинтересовался Ал, задумчиво осматривая врата. «Как и всегда, магия открывает все двери», — ответил, собираясь открыть их телекинезом. Но врата стали сами открываться абсолютно бесшумно. «Это был не я», — сразу предупредил, напряженно вглядываясь во все расширяющийся просвет. «Приветствую вас в колыбели големов, путники. Преклонитесь перед величием совершенного Коридина», — прогудел здоровенный металлический голем 10 метров в высоту, в окружении десятков меньших своих собратьев. «Пиздец», — выразил общие мысли Карвер в одном емком слове. Часть 32. Торжество тени. Примечание к части. «Вот и долгожданное, я надеюсь, прода, нажьи дети, получай», то и дело воинственно вскрикивал Агрен, отмахиваясь отобранным у Бранки молотом от наседающих големов. Его секира затупилась и сломалась еще в самом начале сражения, после парочки попаданий по каменным и стальным гигантам. «Айдан, сделай что-нибудь», — поторопил меня Алистер, очередной раз в последний момент уйдя из-под удара огромного молота очередного голема. «Как мы вообще докатились до жизни такой? Ну просто Коридин захотел в милости своей ввести нас в свою веру, ну типа плоть слаба, металл увеченный, как это у техножрецов водится, подвергнуть нас аугментации, святой амнисия, блин, нашелся». В общем, нашей компании такое предложение оказалось не по душе, однако совершенного наше мнение не интересовало совершенно, и разгорелась жаркая битва между армией големов и моей командой. Благо я оперативно смог вызвать варпа с помощью посоха Гарета, и демон смог сдержать огромного голема. Вообще варп помощнее Коридина будет как энергетически, так и по габаритам, а учитывая то, что совершенный лишился присущей гномам сопротивляемости к магии, став големом, то демон должен был быстро его уничтожить. Однако не все было так просто. Коридин смог зачаровать свое новое тело на защиту от магии, создав что-то вроде заклинания защиты на постоянной основе. К тому же металл будет явно прочнее плоти, да и сам древний гном очень бодро наседал на моего сильнейшего демона. Учитывая, что варпа я призвал в его энергетическом виде и никуда не вселял, а на поле боя нет массово умирающих живых существ, которых можно использовать как батарейки, големов назвать живыми весьма трудно, то часть сил демон тратит на сопротивление Еви, пытающийся вытолкать его обратно в тень, и благодаря этому установился некий паритет между двумя тяжеловесами. И пока варп с Коридином, Аки, Кинг-Конг с Годзиллой проясняли уровень крутости между собой, мы бегали от гораздо меньших, но все равно очень больших по сравнению с нами, големов, пытаясь выжить и иногда огрызаясь. «Нет, дайте мне минутку, и я уничтожу каменных болванов магией, но в том-то и дело, что этой минуты у меня нету. Каменные истуканы продыху не дают, наседая то на одного, то на другого, а я с Морриган, Биарой, Бетани, Солоной и Гарретом только и успеваем выдергивать наших ребят из-под атаки не в меру ретивых големов и уничтожать самых резвых из них. Идея есть?» — порывисто спросила Морриган, уничтожив очередного голема, подобравшегося слишком близко к Лессе. «Есть одна, но она тебе не понравится», — дал ответ ведьме, параллельно насаживая на выскочившие прямо из земли каменные сталагмиты группу големов, что подобралась к Бранке, окруженной демоническими рыцарями. «Действуй, хуже уже быть не может», — дала разрешение Мари. Неосознанно кивнув, притягиваю Алла к себе, вытаскивая его из-под опускающейся ноги Коридина. «Спасибо, Айдан, ненавижу големов», — нервно выдохнул Алла и с кряхтением поднялся с земли. «Алистер, по моей команде выдай выжигание магии», — дал команду бастарду, забирая посох у стоящего рядом Гаррета. «Надо себе свой личный генератор праны сделать». Стоявшие рядом маги стали было возмущаться, но Ал по моему сигналу выпустил заряд антимагической волны, которую я усилил своей магией праны из посоха. Результат получился фееричным. Маги беззвучно грохнулись в обморок, истекая кровью из ушей, носа и глаз. Големы попадали бесформенными грудами камней и металла, подобно марионеткам с обрезанными нитями. Варпа вообще выкинула в тень, попутно хорошенько потрепав, а Коридин грохнулся как подкошенный, но все еще живой, если судить по едва шевелящимся конечностям. «Ну и мне досталось, чувствую себя так, как будто меня через мясорубку пропустили. Ох, Лилиана, Ленная, Коридин, добейте его, прохрипел я перед тем, как позорно грохнуться в обморок. Из магов я очнулся первым и тут же начал приводить в порядок остальных пострадавших от моей гениальной идеи. Кстати, больше всех пострадали Биар и Алистер, оба лишь чудом не отправились в тень навсегда. Демоница была наиболее уязвима к подобной атаке, а Бастард пострадал из-за океана энергии, который я пропустил через него, усиливая антимагическую атаку. Досталось и Морриган с Гарретом, Солоне и Беттани. Если бы я не был так хорош в магии духа, они могли или сильно ослабнуть в магическом плане, или и вовсе перестать быть магами. Досталось и моим демоническим рыцарям. Почти все зачарования в них были выжжены, а те, что не были, работают через раз, и по сути сейчас они просто кучки покореженных доспехов, одержимых демонами, а не сложные и дорогие артефакты. Ну и Коридину, конечно, досталось. Он бы, конечно, оклемался бы, но не сразу, и пока я был в отключке, девушки, истратив остатки взрывных стрел и болтов, смогли отделить голову огромного голема от его тела, навсегда упокоив древнего гнома. В общем, оценив обстановку, дал команду отдыхать, Бранки приказал ковать корону в нашедшейся рядом кузне, а сам принялся восстанавливать своих рыцарей, благо материала у Коридина было дох, много в общем. Собственно, в пристанище Коридина мы задержались на несколько дней, отдыхали, восстанавливали здоровье, ну и я копался во внутренностях металлического тела древнего совершенного и изучал наковальню пустоты. Итак, из полученных изысканий я выяснил следующее: есть два вида големов, каменные и металлические. Каменные – это пушечное мясо, их намного легче делать, они могут со временем восстанавливаться, имея под рукой камень. Но все их существование поддерживается только на силе души одного гнома, а это довольно затратно для среднестатистической души, и потому все ресурсы, включая пси-энергию или по-другому энергию разума, уходят на поддержание конструкта, из чего следует, что каменные големы на сложные действия просто не способны. Принеси, подай, иди нахрен не мешай, или ударь вон то, уничтожь, вот это они еще способны выполнить, но сверх этого они уже не способны. Другое дело големы металлические, их тела внутри напоминают самых настоящих механоидов. Искусственные суставы, сочленения, гидравлика, а у некоторых и подобие на искусственные мышцы, все это значительно облегчало работу голема и снижало нагрузку на душу. К тому же у многих металлических големов была встроена лириумная сеть, отдаленно напоминающая нервную систему у людей. Нужна эта сеть для лучшей проводимости сигналов, что опять же разгружает душу и увеличивает маневренность и скорость реакции этих гигантов, равномерно распределяет энергию по всему металлическому телу и служит дополнительным источником энергии. Металлические големы могли выполнять более сложные действия и даже сохраняли способность мыслить, поэтому выступали командирами отрядов каменных големов и координировали их действия на поле боя. В самом бою их не использовали, ибо в случае повреждения приходилось их чинить вручную, да и создавать подобных магороботов было весьма долго, сложно и затратно. Ну и наконец Коридин. Его тело – это целый склад невероятно сложных механизмов, чар, редких материалов и магических открытий. Лириумная сеть внутри голема была несравненно сложнее и разветвленней, сам лириум почти приблизился в чистоте к лириуму моей очистки. В качестве генератора энергии выступала не душа Коридина, а сердце голема, представляющее из себя здоровенный кусок красного лириума в форме многогранника с заключенной в нем душой. Очень и очень сильной душой находилось сердце, как ему и положено, в груди, и было соединено лириумной сетью с другими подобными генераторами меньших размеров из обычного лириума, расположенными по всему телу голема, по две в руках, по три в ногах. Душа самого Коридина располагалась в голове, в которой находился кристаллический мозг из лириума и который контролировал все гигантское тело. Такое количество генераторов давало достаточно энергии на неэкономное функционирование металлического гиганта без перерывов тысячи лет. Правда, то ли из-за красного лириума, то ли из-за того, что душа повредилась при переселении из обычного тела в металлическое, но Коридин протек крышей и стал считать себя рукотворным богом, а это я узнал, поглотив души, заключенные в тех генераторах. Да, вот тебе и аугментация. Кстати, красный лириум – это лириум, зараженный скверной. Ну или он получился из душ уже зараженных скверной созданий, не знаю точно, но тьмой и скверный лириум пропитан знатно. А еще он может впитывать скверну при правильном использовании, очищая от нее землю, организм, воздух. В общем, то, что заражено, очищает, а сам от этого растет. Ну и самое интересное, конечно же, небезызвестная наковальня пустоты. Но это она только называется наковальней. На самом же деле выглядит данный артефакт как шар 2,5 метров диаметром. Причем видно, что за ним как будто давно не ухаживал и не использовали, да из чего бы. Из Ковакоридину было делать големов, когда все присутствующие и так были превращены в каменных или металлических истуканов. Однако наковальня оказалась все еще рабочей, и очистив и поверхностно ее изучив, удалось выяснить, что это невероятно сложный артефакт эльфийского происхождения, по сути магический компьютер с магическим интерфейсом, с которым однако можно работать и человеку, полностью лишенному магии. Источник энергии в артефакте чудовищный, не уступает резерву архидемона, а сам артефакт позволяет проводить сложнейшие магические манипуляции, за считанные мгновения без затрат собственной энергии. Создание големов — это просто детские игры по сравнению с тем, на что данный арт способен. Осознав, что я нашел, мне сначала поплохело, потом захотелось истерично рассмеяться, и только проявив волевое усилие смог успокоиться и не начать строить из себя психа. А когда успокоился, оперативно открыл портал прямо в тень, в свой домен, в кристальную рощу, и затащил артефакт туда. Траты на перемещение наизнанку Тидаса, конечно, колоссальные, но наковальня пустоты их с легкостью покрыла. Да, чудо из чудес, чего только не найдешь в чужих закромах. Ну и стоит заметить, что само пристанище древнего гнома-големостроителя было битком набито ценнейшими ресурсами, металлами, драгоценными камнями, а лириум рос здесь так обильно, что выступал в качестве светильников и музыкального сопровождения. Сырой лириум поет, как говорят гномы, а по сути вибрирует на разных частотах, производя приятную музыку. И все это может стать моим, только нужны рабочие руки и время, а у меня этого времени нет. Пока нет, займусь сбором трофеев после мора. Эх, нам бы пригодился такой голем в сражении против архидемона. Мечтательно проговорил Алистер, смотря на обезглавленное тело мертвого колосса. Ну, про борьбу против архидемона не обещаю, но подобного голема я тебе сделаю, когда усадим твою королевскую задницу на престол Фирилдина. Будешь этим гигантом орли пугать. Весело ответил Алу, дружески хлопнув его по спине, после чего отправился на выход из пристанища Коридина. Ты ведь шутишь? Скажи, что ты шутишь. Ну какой из меня король? В панике догнал меня бастард. Бранку, после того как она выковала корону, мы оставили здесь, похоронив в камне. Агрен лично отвел свою жену подальше и ударом кинжала в сердце прервал ее существование. Сам гном после того как похоронил жену, запил пуще прежнего. Оказывается, у него несколько фляг, в каждой из которой он из всякой дряни прямо на ходу гонит брагу. Своими глазами видел, как рыжий коротышками сыпал туда серу из запасов Коридина, шизанутый. В общем, не просыхает гном с самого конца заварушки, и на обратном пути его пришлось тащить моим демоническим рыцарем, которых я немного подлатал во время отдыха. До Бономора дошли спокойно, всего пару стычек с отрядами порождений тьмы, а в самой крепости нас встретил довольно крупный отряд порождений. Не менее 200 уродливых рыл скалились на нас со стен древней твердыни, осыпая стрелами, слепленными из говна и палок говёные у них там кузнецы. Однако с ними я уже не церемонился, и хорошенько заряженная цепная молния знатно так прожарила не менее половины порождений. Вторую половину зачистить тоже труда не составило, и передохнув после боя, мы отправились обратно в Арзаммар. А на полпути к королевству гномов нас перехватили гномы легиона мертвых во главе с Кардалом. Эти неугомонные, добравшись до Арзаммара и едва восстановившись, ломанулись обратно мне на выручку. Впрочем, выглядели гномы и впрямь лучше, а узнав, что мы недавно брошенные Банаммар очистили от порождений, отправились к отвоеванной крепости легиона, оставив нам с десяток гномов для сопровождения. Ну вот и все, увидимся. Махнул на прощание Агрен на выходе из глубинных троп и направился в сторону ближайшего кабака. Куда теперь, братец? Вперила в меня свой взгляд Элесса. Сейчас у нас всех ровно три желания. Помыться, нормально поесть и нормально поспать на мягкой кровати. У моих девочек есть еще и вполне понятное четвертое желание, но прежде чем отдыхать, нужно закончить последнее дело. Идем в алмазные залы, в особняк Орты. Вы пойдете отдыхать, а мы с Алом заскочим к Белину для коронации. На ходу ответил, направляясь в сторону подъема в элитный район королевства гномов. Может и мне пойти отдохнуть? Знаешь, после всех этих плясок с порождениями тьмы и големами я смертельно устал, да и что делать какому-то грязному фирилдинцу в королевском чертоге? Попытался соскочить Ал, предчувствуя в моих словах явный подвох. Не прибедняйся, ты серый страж, а еще сын Мерика и будущий король Фирилдина, тебе полезно посмотреть на правителей соседних стран». Решил в очередной раз поиграться на нервах Алла. Над ним так смешно подтрунивать, вроде здоровый мужик с мускулами, как у тяжелоатлета. Встретишь такого в прошлом мире и обделаешься на месте, но его доброе и наивное лицо и очень дружелюбный характер никак не сочетается с образом амбала-отморозка. В общем, забавно наблюдать, как такой здоровяк мечется в попытках съехать с неудобной темы, и его мимика при этом очень ярко отражает все внутренние переживания. Добравшись до алмазных залов, мы с бастардом отделились от основной группы и направились в сторону королевского дворца. Правда, принца там не оказалось. Он сейчас был на собрании деширов в зале совета, куда нас просто так не пустили. Однако стоило сказать, что мы здесь по воле совершенной Бранки, как двери в святая святых гномьего народ были гостеприимно открыты пред нами. А вот в самом совете вовсю кипели страсти, и даже с порога в здании были слышны голоса доказывающих что-то друг другу гномов. Впрочем, гвалт мигом прервался, стоило нам ворваться прямо к месту собрания. «Приветствую, господа деширы, лорды, леди, принц Белин». Поспешил задать тон будущей беседы, пока советники не подняли вой, мол, что в зале совета делают наземники. «Мы серые стражи, и мы здесь, дабы озвучить волю совершенной Бранки, которую встретили на глубинных тропах. К сожалению, совершенная присоединилась к предкам, но успела передать нам свою волю. И она такова: новым королем Арзаммара станет Белин Эдукан, наследный принц и единственный оставшийся представитель королевской четы Эдуканов. Как мы можем проверить подлинность данного заявления? Быть может, все это пустые слова, порочащие совершенную?» — задал в общем-то правильный вопрос гном, стоящий подле Хараумонта. А вот сам старый гном начал ерзать и бегать глазками по залу, почувствовал, гнида такая, что дело запахло жареным. «Она выковала корону, дабы мы имели доказательство ее слов», — ответил гному и развернул в руке сверток, в котором лежало кузнечное изделие, выкованная из тигливой стали и вулканического золота. Увидев корону, деширы стали с жадностью ее разглядывать, а некоторые из лордов уже опознали характерный стиль работы Бранки и с интересом разглядывали уже меня. Белин, предчувствуя скорую и долгожданную победу, лучился плохо скрываемым довольством, а Хараумонт был мрачнее тучи и, кажется, смирился с проигрышем. Такой козырь ему уже ничем не перекрыть, разве что другим совершенным. Но такие зубры не каждый век появляются. Разумеется, для проверки короны вызвали оценщика, который тщательнейшим образом осмотрел изделие, едва ли на зуб его не попробовал и выдал вердикт, мол, это работа Бранки, однозначно. И под торжественный ритм, отбиваемый посохами деширов, я короновал Белина, возложив символ власти на его голову. «Именем Бранки Совершенной возлагаю на тебя ответственность за Арзаммар, последнее пристанище гномьего народа. Правь мудро, король Белин, и не посрами предков». От торжественности момента из гнома так и перло желание начать, вот прямо сейчас, идти совершать подвиги, да и сам он выглядел как никогда солидно и величественно. «Как король Арзаммара приказываю лишить лорда Хараумонта всех привилегий, изгнать из касты и поместить под стражу за убийство прошлого короля Арзаммара Эндрина Эдукана, принца Триана Эдукана и клевету на принца Дураса Эдукана, а также за организацию нападения на королевский дворец и похищение наследного принца Фесса Эдукана, моего сына. Всех пособников Хараумонта также взять под стражу, казнь назначить на завтра в полдень. Выполнять», — рявкнул Белин на застывших от подобного спича стражников. «Да, не забыл король прошлых обид, не забыл и теперь все припомнил, еще и несколько своих заслуг приписал. Мое участие в дальнейшем не требовалось», — и забрав бледного Алистера, а также махнув не сводящий с меня взгляда Орт, и двинулся на выход с желанием помыться и поспать. Или сначала потрахаться, а потом поспать. Хаймем дилемма. А вот у Аллы, видимо, голова другим забита. «Ты чего такой бледный?» — обратил внимание на слишком тихого Алистера. «Да, эха, просто. Просто представил, как меня на самом деле коронуют. Я же никакой не политик, я воин. Серый страж, я не умею править. Однако других кандидатов на престол нету. Кайлан умер. Королева Анора — наш политический противник, и как ни посмотри, но бастард Мерика — лучшая кандидатура. Только вот я не умею править, и как представлю такую ответственность, а шоторок берет». Затравленно посмотрел на меня Ал. «Ничего страшного, я тебе помогу, Солана тебе поможет, и Амон будет всегда рядом. Даже Дункан, быть может, в Фирилдине задержится, кто знает. В общем, одного мы тебя не оставим, так что не переживай, прорвемся. Спасибо. Тихо ответил немного расслабившийся будущий король, и уже под более спокойную атмосферу мы добрались до поместья Орты. А там моя дилемма о виде отдыха разрешилась сама собой, девчонки уже сладко спали, мило посапывая. Ну и я к ним присоединился, даже ванну не принял, так, чистящим заклинанием обошелся. Часть 33. Реликвия тени 18+. Из переплетения рук и ног я вырвался первым, под недовольные стоны моих, все еще спящих, красавец. Девушек будить не стал и, приведя себя в порядок и одевшись, отправился на кухню, дабы пожевать что-то существеннее вяленого мяса и галет, которые уже осточертели за все время путешествия по глубинным тропам. Правда, далеко отойти не успел, ибо наткнулся на одну сильно нервничающую особу, если судить по яростно переплетающимся пальцам и постоянно меняющемуся выражению лица, превалирующими эмоциями на котором были решимость, сомнение, страх и надежда. «Орта, меня ждала», — позвал ушедшую в свои мысли гному. «Фес», — дернулась она от моего голоса. «Ты что-то хотела?» — мягко спросил я гному, подойдя к ней практически вплотную. «Я-я», — заметалась Орта, яростно мня рукам церемониальную одежду дешеров, в которую была облачена. «Орта», — приподнял за подбородок лицо девушки и заставил посмотреть мне в глаза, отчего гнома перестала метаться и замерла, словно кролик перед удавом. «Вроде как за триумфальное возвращение мне полагается награда», – прошептал, медленно наклоняясь к лицу Орты. Впрочем, гнома, похоже, меня уже не слышала. Достигнув губ девушки, я подарил ей целомудренный поцелуй, который стал мягко переводить в более интимные варианты после начав хозяйничать в ротике гномки, подхватил девушку за ее упругую попку, поднял повыше для удобства. «Блин, вроде со взрослой девушкой лежусь, грудь, попка, все имеется, но легкое ощущение педофилии не отпускает». Впрочем, не стоит на этом зацикливаться. Как добрались до хозяйской спальни, не помню, меня полностью захватило ощущение желанного женского тела в моих руках, а поцелуи Орты хоть и были неумелы и неуклюжи, но полностью компенсировались страстью дорвавшегося до желанного тигрицы. Оторвавшись от мягких губ девушки, торопливо, но без суеты принялся раздевать гному, то и дело оставляя засосы на шейке и ключице Орты. Предки нас осудят. Мягко застонала девушка от очередного поцелуя в шейку. «Разве тебе так важно мнение давно почивших, старых маразматиков?» Скептично поднял бровь, одновременно освобождая две упругие и такие аппетитные груди девушки с милыми, розовыми сосочками, после чего жадно присасываюсь к правому соску и параллельно начал ласкать пальцами левый. «Ах, нет, неважно, определенно неважно», – застонала от новых ощущений гномка. Видимо, у нее эта часть тела очень чувствительная. Наигравшись с грудью, спустился к уже вовсю истекающей щели гномки, и стоило мне только поймать губами бусинку клитора, как Орта выгнулась в оргазме, забрызгивая мое лицо своим нектаром. «Ах». Видимо, девушка уже была на грани, когда я закончил с грудью. «Фес», — слабо прошептала Орта, смотря сквозь меня поддернутыми пеленой глазами. И пока девушка не пришла в себя после финиша, а ее ощущения притуплены эндорфином, проникаю в девственную киску гномки и резким толчком срываю плеву. «Ой, подожди, остановись», — брызнули у гномы слезы из глаз. «Проблема в том, что клятое сопротивление магии у гномов не дает мне обезболить процесс. Заживить ранку – это пожалуйста, но тонкое влияние на нервные центры и нервные окончания для блокирования боли может серьезно навредить нервной системе гномы. Короче, не могу я в этом случае магией сгладить углы, как во всех остальных ситуациях, если только магией. Орта, ты мне веришь?» – спросил, смотря в глаза гноме. «Дедефес», – проглотила очередной вскрик боли и ответила гнома. Магией разрезал себе ладони, вытянув из раны немного крови, заряженной чистой жизненной силой залечил ранку, а полученное топливо использовал, дабы подлечить и обезболить там все у гномы. Да, магии в бытовых делах вроде уборки или стирки магию не используют, а я магию крови для секса не стесняюсь применять. «Ах, Фес, продолжай», — простонала явно заметившая изменения Орта и стала сама насаживаться на мой член. «Слушаюсь, моя леди», — стал со все возрастающей амплитудой входить в разгоряченную девушку. Впрочем, из-за ее размеров мой член входил максимум наполовину. «Ах, да, да», — подбадривала меня гнома, и через пару ее оргазмов я сам кончил внутрь Орты в первый раз, но далеко не последний. В Арзамаре мы пробыли еще пару дней, чему Орта была несомненно счастлива. Состояние девушки заметили и остальные, включая моих женщин, но втягивать гному в групповушку я не спешил, еще успеется. Ну и по истечению этих пары дней, собравшись и попрощавшись со всеми, кто вышел нас проводить, а это Белин и Орта, мы уже готовы были убыть. «Почаще заглядывай к нам, Фес, я буду с нетерпением ждать», — напутствовала на прощание Орта. «Конечно, как же я обойдусь без моей любимой гномы», — ответил девушке, на что она одарила меня счастливой улыбкой. Идиллию прервал знакомый, зычный рев одного смутьяна и пьяницы. «Посторонись, дорогу боевому гному», и через пару минут, проталкиваясь сквозь плотный поток торговцев и покупателей рынка общинного зала к нашему уединенному уголку, пробился знакомый рыжий бородач в боевом доспехе и с сумкой за плечами. «Агрен, пришел проводить нас?» — с интересом спросил Гаррит, рассматривая нашего гостя. «Нет, я топаю с вами. Давайте, шевелим булками, нам еще мор побеждать». Бесцеремонно прошел прямо сквозь наше небольшое столпотворение гном и бодро пошагал на выход из Арзаммара. «Агрен, а разве ты не станешь изгоем, если покинешь Арзаммар?» — с интересом спросил Карвер. «Аппа, малыш Карвер не только баклуши бил и мечом махал, но и чужую культуру соизволил изучить, а меня там уже ничего не держит. Из дома Бранки остался только я, а в самом Арзаммаре меня уже давно и надолго заклеймили пьяницей и смутьяном», — невесело ответил гном. На этом разговор завершился. У ворот Арзаммара произошла заминка, ибо Агрен боялся в первый раз выйти под открытое небо, но пересилив себя и убедившись, что ничего не случилось, бодро пошагал с нами. Впрочем, долго шагать не пришлось, только до соседнего, безлюдного тупика, где я открыл портал и перенес всех в Хейвер. В Хейвере же мы пополнили расходники эликсиры, болты, стрелы, и дальше уже направились в Денирим. Сразу в столицу Ферилдина я нас не переносил, открыл портал в предместье их города, недалеко от ворот, и отправился в город короля Калинхада в сопровождении моих крайне колоритных спутников. На входе в город нас пытались было задержать, но стоило грозно зыркнуть светящимися глазами, как все вопросы тут же отпали, а вход в город оказался свободен. «Ну вот и Денирим, каков план?» — с интересом спросила Элесса, осматривая улицы города. Не то чтобы сестренка никогда не была в столице родного королевства, была и довольно часто, но сейчас в воздухе так и витало напряжение, казалось, город — это пороховая бочка, что рано или поздно рванет. «Нужно найти Эрла и Эмона, моего отца, и Дункана, узнать у них ситуацию, согласовать дальнейшие действия. Оттуда уже и будем плясать», — ответил, безошибочно ведя нас в сторону командора Серых Стражей. «Не то чтобы я знал, где расположена резиденция нашей фракции в Денириме, но скверну ощущаю крайне отчетливо, и потому все Серые Стражи в городе, которых, к слову, было не меньше нескольких сотен, светились в моем восприятии как свечи в темной комнате. Дошли до достаточно большого особняка в северо-восточной части Денирима, близ порта, на достаточно большом дворе которого лязгали тренировочными мечами люди в одежде знакомой серо-синей расцветки. Встречать нас вышли Брайан Кусланд и Дункан. «Айдан, Элесса, рад вас видеть», — чересчур радостно встретил нас отец. «Серьезно, я знаю, что он рад нашему возвращению, но в прошлый раз так явно и сильно эмоций не проявлял. Полагаю, визит к гномам закончился удачно?» — со скепсисом посмотрел на Агрена Дункан, видимо, не может представить пьяного в хлам представителя Арзаммара. «Это Агрен, прекрасный воин, хоть и со своими недостатками, решил присоединиться к нам в борьбе с мором, а армия гномов подойдет попозже. Король Белин обещал отправить гномов через месяц к Хейверу», — поспешил успокоить командора. «Смотрю, ты весь в делах, братец, ни минуты покоя», — донесся до меня смутно знакомый голос. От группы тренирующихся стражей отделился молодой парень, немного старше меня, с двумя заметными шрамами. Один пересекал верхнюю губу с правой стороны лица, а второй шел наискосок, начинаясь чуть ниже правого глаза и заканчивая чуть выше левой брови. «Фергюс», — ахнула Элесса и бросилась в объятия нашего старшего брата. Понятно, почему отец был так рад, его первенец и наследник нашелся живым и здоровым после пропажи во время битвы при Астагаре. Не то чтобы мы его уже похоронили, но старались избегать темы его пропажи в диких землях Коркари. Как-никак сейчас бушует мор, и времени на траур или бесплодные поиски у нас нет. «Фергюс, рад, что ты жив», — пожал руку брату, когда Элесса таки отцепилась от него. «А уж как я рад. Знаешь, после того, как довелось посмотреть на все те ужасы, что творят порождения тьмы, вернись я в прошлое и поступил бы так же, как и ты. Страшно представить, что бы произошло, прорвись эти твари тогда в Ферилдин», — поделился брат. «Думаю, у вас еще будет время поговорить», — стоит обменяться новостями и подумать над планом дальнейших действий», — напомнил о себе Дункан. «Так и поступили. Я с Дунканом, отцом, Фергюсом и Алистером отправились в зал совещаний с темными элувианами, а остальные отправились обживаться. В зале нас встретили Бан Теган, Винный Ланная, преемница Затриана. Услышанное меня и порадовало, и расстроило одновременно. Ферилдин разделился на три части: на тех, кто поддерживает нас, на оппозицию из тех, кто поддерживает Лагейна, и на воздержавшихся. С одной стороны, все помнят Лагейна как героя войны за независимость Ферилдина от Орлея, но и недавнее предательство при Астагаре не забывают. Однако сам Лагейн прекрасный стратег и тактик, у него самое большое войско во всем Ферилдине, и из-за того, что никто не развязывал гражданской войны и из-за смерти Ринданахау, Мактир не успел замараться работорговлей эльфами из Эльфина же и зверствами Ирла Амарантайна. Война и мор не прошлись опустошающим смерчем по земле королевства, вынуждая Лагейна продавать собственных граждан для того, чтобы иметь деньги на закупку продовольствия для остальной части населения. А у нас солдат неизмеримо меньше, хотя эльфы и маги помогают удерживать некий паритет в этом противостоянии, да и пара сотен серых стражей, что присоединились к нам из Андерфилса, выступают серьезным аргументом, но многие сомневаются, что мы сможем спасти Ферилдин от Мора, а если и сможем, то не уйдет ли часть сил вместе с серыми стражами после победы, оставляя ослабленное королевство на поживу Орлию. В общем, как-то так, да и кандидата на престол наша сторона не выставила, а у Лагейна уже есть королева Анора, которую знает и любит народ Ферилдина. Появление армии Арзаммара и бастарда Мерика должно качнуть чашу весов в противостоянии с оппозицией в нашу сторону. Когда подобное услышал Алистер, причем не от меня в полушутливой форме, а от серьезного Эмона, то спал с лица, и во взгляде у него появилась обреченность попавшего на виселицу человека. Впрочем, что-то такое Алый ожидал, потому и не отчаялся слишком сильно. «Ну, думаю, он придет в себя, а у меня еще слишком много дел, чтобы носиться с бастардом как с писаной торбой. Следующую неделю я крутился как белка в колесе или трахался как единственный кролик в крольчатнике. Для начала создал еще пару темных элувианов и отдал одно зеркало Белину. Параллельно ходил с отцом и Алистером на разные встречи с эрлами и баннами, для представления найденного сына пропавшего короля и законного наследника на трон, дабы заручиться поддержкой баннов на предстоящем собрании земель. Нахрена там присутствовал я? Оказывается, меня за время моего отсутствия в столице активно пиарили как спасителя брошенных Лагейном солдат и героя, что в одиночку разбил орду порождений. Причем пиарили вполне успешно, потому демонстрация героя народу тоже благоприятно сказывалась на нашем рейтинге. Ну а по ночам активно предавался страсти со своими девушками, часто навещая Орту, а по прошествии недели, когда мое присутствие на различных приемах уже было не столь нужно, свободные часы максимально растягивая временными барьерами тратил на артефакторику. Перво-наперво починил оружие и доспехи наших танков, то бишь Алистера, Элессы и Карвера. Нет, я и в пристанище Каридина их подлатал, но то было на скорую руку, а здесь со всем пчанием. Далее наделал ручных ракет, зачарованных наконечников для стрел и болтов про запас, и только после приступил к созданию чего-то новенького. Для Агрена сделал полный латный доспех из тигливой гномьей стали со стандартным комплексом чар, а в качестве оружия соорудил двуручный молот, зачарованный на облегчение, увеличение веса и накопление с последующим выпуском кинетической энергии при ударе. Прочность, вампиризм. В общем, превратил оружие ближнего боя в настоящий таран, что и голема за один удар раздербанить может. Правда, в руке взрослого человека этот молот может сойти за одноручный весьма массивный молот, но для гнома в самый раз. Ну и сделал кое-что для себя. Я вроде как обещал сделать себе генератор жизненной силы, дабы не брать вечно у Гаррета посох, но я его и сделал. Не такой большой, как в посохе у Гаррета, но чрезвычайно концентрированный, а в качестве источника праны послужили тевинтерские магии Кунари. Как-то выделил денек, переместился на Сигерон и на очередном поле боя вдарил по обеим сторонам сначала ментальной оплеухой, не скупясь на энергию, а потом вампиризмом. Тысячи живых существ были просто не готовы к масштабной атаке такой силы, а потому щедро делились со мной праной, которую я сконцентрировал в небольшой, округлый рубин, который генерирует резерв праны трех драконидов в минуту, а это очень и очень немало. Вот тебе и философский камень. Камень я вставил в кольцо, и теперь у меня под рукой всегда есть запас жизненной силы для магии крови. А после принялся за демонических рыцарей. Они, конечно, функционируют, но чтобы их привести в первозданный вид, уйдет столько усилий и времени, что легче сделать все по-новому. А раз я буду делать их с самого нуля, то почему бы в новых телах не использовать наработки Коридина в големостроении? В общем, так и поступил. Добавил в металлические тела магосинтетические мышцы, лириумную сеть, а генератор энергии из заключенных в лириум душ я убрал внутрь тела, дабы их защитить. В итоге получились довольно жуткие, но невероятно смертоносные металлические воины-маги. Двоих из них я переместил в Арзамар для вселения демонов вместе в первые изготовленные гномами металлические тела. Для этого выдал им колечко с генератором праны, правда не свое, а специально для них сделанное, поменьше. Ну и закончив со старыми артефактами и пока не окунулся в новый творческий угар, я занялся наковальней пустоты. Для безопасности переместился в Андерфилс. Там весьма пустынно и шанс навредить кому-нибудь минимален. Вытащив из тени и тщательно изучив артефакт, выяснилось, что он составной. Первая часть – это генератор титанической мощности, второй – это набор сложнейших магических конструктов, сливающихся в каскады алгоритмов, которые в свою очередь составляют настоящий магический компьютер, настолько умный, что впору испугаться, как бы он не эволюционировал в нечто по-настоящему разумное. И третий слой – это зачарованная гномьим способом сфера, которая позволяет ограниченно взаимодействовать со вторым слоем даже без магических способностей. Но главная задача внешнего слоя – это блокировка сигналов внутренних слоев наковальни вовне и защита их от воздействия извне. Короче, Коридин защитил этот артефакт от чего-то или кого-то, и стоило немного покопаться в нем, стало сразу понятно почему. Прямо на поверхности второго слоя сферы были вписаны алгоритмы призыва кого-то из тени при соблюдении определенных условий, таких как отсутствие свободного доступа, изъявив тени обратно завеса, живой и разумный объект вблизи наковальни и т.д. Учитывая запас энергии в артефакте, призвать можно было кого угодно откуда угодно, хоть из золотого города, и видимо Коридин это понял, а потому обезопасил арт, когда его нашел. Причем самого древнего гнома от призыва непонятного нечто из теней последующей одержимости спасла пресловутая гномья сопротивляемость. Видимо, наковальня не сочла его подходящим объектом. В общем, с помощью внешнего интерфейса, созданного Коридином, и магии, которой у гнома не было, я выковырил эту херню, потом экранировал место эксперимента и разобрал наковальню на составляющие. Получилось у меня две полые сферы, одна больше другой, и небольшая светящаяся сфера размером с футбольный мяч, которая и являлась генератором энергии. Его я без опасок вернул в тень и подключил к домену, и энергия полилась в меня полноводной рекой. Черт, ее стало так много, что черное озеро моментально наполнилось до краев, а кристаллы нейтральной энергии тени в кристальной роще стали расти как грибы после дождя. Я даже извлек заточенных демонов из ловушек душ, ибо они мне в качестве батареек уже без надобности. Таким образом, моя армия подчиненных демонов сразу удвоилась, что не может не радовать, ибо они мне скоро ой как понадобятся. Гномьи-кузнецы очень бодро принялись за создание големов. Каждый мастер хотел быть причастным к подобной легендарной работе, ибо ранее только Коридин создавал искусственных солдат. В общем, за две недели гномы умудрились ударными темпами создать 100 металлических тел. Невероятная производительность с одной стороны, но если учитывать, что работали кузнецы всего Арзаммара вместе, а не кузнецы отдельного дома, то это вполне закономерный результат. А остальные части я оставил в реальном мире для вдумчивого изучения. И если работу Коридина я уже более-менее понимаю и осознаю, что и как работает, то искусственный магокомпьютер, который, к слову, отключился после отсоединения от генератора, мне еще изучать и изучать. Ну и еще кое-что я сделал. То, что должен был сделать еще давно, ментальную защиту. Используя принцип экранизации Коридина и серьезно ее доработав, я создал и повесил на собственную душу надстройку, что обтекало мою душу защитным слоем. Вторым таким слоем я защитил домен, как продолжение моей души. Работает защита следующим образом: все внешние воздействия блокируются, мои мысли фильтруются, и если обнаруживаются неестественные, вроде я хочу кому-либо подчиняться или вот этот ни разу не подозрительный тип, которого я вижу в первый раз в жизни, вызывает у меня полное доверие и желание отдать ему все свои ценности и прочие вещи, то защита предупреждает меня о них и начинает самостоятельно искать причины их появления у меня. Даже если защита не сможет отследить путь влияния на меня, я буду знать про воздействие и сам разберусь с причиной. А также защита не дает моим эмоциям скакнуть выше определенного порога. Есть, конечно, у такой защиты и минус из-за тех же эмоций. В безэмоционального болванчика не превращусь, но эмоции служат резонатором и способны усилить заклинание, и из-за защиты я теперь не смогу превозмогать и как самый настоящий аиш на эмоциях выдавать атаки, которые опасны и для богов, и для других сверхсущностей. Но зато из-за прямой подпитки моего нового источника энергии тени грубой силой сквозь мою ментальную защиту не пробьется ни флимит, ни архидемон, я надеюсь. Надо проверить, как она работает. Прибраться за собой, замести следы от магических манипуляций, проведенных на одном из пустырей в землях Андерфилса, вернуться и найти Гаррета с Лилианой много времени и труда не составило. «Еще раз, чего ты хочешь?» – переспросил прихуевший Гаррет. «Чтоб ты попытался взять меня под контроль магией крови и чародейством, или хотя бы попытался внушить какую-нибудь мысль. И ты, Лилиана, попробуй воздействовать на меня своими техниками барда. Я слышал, что барды могут воодушевлять или навеять отчаяние своим голосом», — ответил парню и девушке. «Милый, ты уверен?» — с беспокойством спросила Беттани, сжимая мою ладонь. «Конечно, приступай, Гаррет», — постарался успокоить мою девушку, что уже вообще не стесняется проявлять свои чувства на публике. «Ну ладно, ты сам этого захотел», — вздохнул старший Хаук и, используя немного жизненной силы из посоха, попытался грубо вломиться в мой разум. «Так, а вот это интересно», — пробормотал Гаррет, когда наткнулся на мою защиту и попытался усилить напор, беря все больше и больше жизненной силы, прекратив только тогда, когда из-за едва не порвавшейся завесы к нам вбежали Вин, Морриган, Дункан и практически все остальные жильцы поместья во всеоружии. Ворвавшись и заметив нападение на меня со стороны Малефика, отец ринулся с мечом наголо в благородной попытке прирезать моего друга. Разумеется, этим он спровоцировал едва ли не всех пришедших, и все они кинулись на проклятого мага крови, что напал на сэра Айдана, кроме наших друзей, что путешествовали с нами, и многоопытный Вин, что заметила отсутствие признаков нападения, ибо посиделки на диване на нападение походит мало. Пришлось придержать всю эту ораву телекинезом. «Отбой, народ, мы просто тестировали ментальный щит», — поспешил успокоить их. «Правда, просто так убедить народ мне не удалось, мол, вдруг я уже под контролем и просто защищаю злобного Малефикора по его приказу. Пришлось потратить время, а также задействовать Вин, чтоб она подтвердила, что за мозги меня никто не держит». И когда успокоившийся народ наконец разбрелся по поместью, мы продолжили тест-драйв ментальной защиты. Правда, людей в комнате значительно прибавилось от изначальных 4 человек. Осталась вся наша компашка, плюс магическая инновация заинтересовала магов, то бишь Винн и Ланнаю. И все дружно пытались залезть мне в голову или взять под контроль тело, кто с помощью чародейства Винн, Морриган, Бера, Гаррет, Беттани, Ланная, а кто с помощью магии крови Гаррет, Бера и Морриган. Никто не смог ничего сделать, натыкаясь на непреодолимую стену, даже с помощью моей крови, которой я щедро поделился. Никто, кроме Лилианы, ибо прямо на мои мысли она не влияла. Вообще воздействие бардов очень тонкое и практически необнаруживаемое. Они, используя голос и прану, воздействуют на организм человека, заставляя его вырабатывать разные гормоны в разных пропорциях и таким образом контролируют эмоции объекта. Для контроля выработки тех или иных гормонов и их концентрации в организме барды меняют тональность голоса и насыщенность связок праны. Причем барды о таких вещах, как гормоны, не знают и продвигают свое искусство методом проб и ошибок. Я и сам это выяснил, лишь проверив состав своей крови до использования техники Лилианы и после. Разумеется, я не биолог, но изучая скверну, магию крови, а также строение животных для оборотничества, волей-неволей начнешь в этом деле разбираться. Так что, подкрутив свою защиту с учетом новых данных по заверению всех присутствующих магов, она была признана несокрушимой. Отлично, осталось только понять, какого хрена архидемон действует на нас с Алистером таким образом, превращая в безмозглых болванов, а на тех же Элессу с Солоной нет. И будет ли моя защита эффективна против этого зверобога? Часть 34. Ловушка теней. Мои надежды на дальнейшие эксперименты разбились о жадные взгляды девушек и друзей. Ну да, я открыл способ защиты сознания, чего до этого не делал никто, или, что вернее, о таком никто не слышал. В общем, все хотели быть уверены, что никакие малификеры в голову им не залезут и тело под контроль не возьмут. И я их даже понимаю и поддерживаю. Семью и девчонок с друзьями обезопасить надо, а Алистера обезопасить надо в первую очередь, учитывая, как его колбасит рядом с архидемоном. Да и Морриган я обещал сделать защиту от одержимости, дабы Флемит в нее не вселилась. В общем, приступил к клепанию защитных артефактов. Для своих девушек я сделал, вернее переделал, подвески, расширил их функционал и заменил источник энергии, вставив вместо куска лириума малый генератор этой энергии тени. Выглядит этот генератор как округлый, голубой камень синего цвета, светящийся от вырабатываемой энергии. Сделал я такие генераторы по типу генератора жизненной энергии, только вместо тысяч жертв использовал источник энергии из наковальни пустоты. Вместимость подобного малого генератора находится на уровне слабого первого чародея, 15 ер, производит резерв одного среднего мага в 8 минут и на то, чтобы заполнить резерв первого чародея, этому камешку понадобится 2 часа, а это довольно быстро, учитывая, что естественная скорость восполнения сил у мага медленнее раза в 3-4. Конечно, можно мгновенно пополнять свой резерв, используя лириум, но это весьма вредно. В общем, сделал всей компании такую защиту, еще своей семье сделал, дабы обезопасить родителей с братом от какого-нибудь не в меру наглого малификера, и даже расщедрился на такие подарки для Винс Далиика и Леандры Хаук, за что меня потом жарко благодарила Беттани всю ночь. Для магов я также добавил функции пассивного обмена энергии, что должно ускорить их рост силы и быстрее увеличивать естественный резерв. А также в случае сражения маги могут использовать малый генератор Эд в качестве внешнего источника энергии для заклинаний, но в таком случае ментальная защита уменьшается прямо пропорционально затрачиваемой в бою энергии. Разумеется, всем я подвески в форме сердца не дарил, кроме своих девушек, и сделал эти арты в форме колец, похожих на мой генератор праны. И когда я разобрался с подарками и получил награду в виде жаркой групповушки, где я жестко трахнул попки своих девушек, приступил к не дающему мне покоя вопросу: какого хрена я пускаю слюни и лишаюсь разума рядом с архидемоном? Для этого сначала просканировал души Алистера, Сураны и Лессы, ну и остальных до кучи. У всех серых стражей, к слову, были странные образования в душе. Подозреваю, что это канал к плану тьмы. А у Алистера были еще более странные образования. Для более подробного изучения было бы удобнее вырвать души и изучить их в тени, но убивать друзей и союзников немного неправильно. А вот кровь для исследований взять, это да, это можно. И вот кровь уже кое-что прояснила. У меня и у Алистера были странные эритроциты и лейкоциты, причем состав его крови был чрезвычайно схож с составом моей алой жидкости. Я даже смог разглядеть цепочку ДНК в клетках крови, создав магический микроскоп с зачарованными линзами, которые и позволили разглядеть состав организма на столь глубоком уровне. Так вот, если у обычного человека ДНК представляет собой двойную спираль, то у нас с Салом она представляет неполную четверную. И то ли тень нашептала, то ли еще что, но я еще и глянул на кровь дракона, запас которой у меня остался еще от убитого высшего дракона в убежище. И состав крови дракона был невероятно схож с составом крови у меня и Алистера, а ДНК представляла собой полную, четверную спираль. Это что получается? Мы с Алом частично драконы, да еще и родственники. Так, предположим, король Калинхат нашел высшего или даже великого дракона и с помощью его крови прошел посвящение в потрошители. Рассуждал я вслух, расхаживая по своей мастерской и вспоминая историю Фирилдина и все, что мне известно о драконах. А о драконах мне известно следующее. Они чрезвычайно агрессивные, могучие и разумные существа, которые своей кровью могут даровать людям способность высасывать жизнь из других, даже если ты не маг, усиливать с помощью жизненной энергии именно жизненной энергии, а не праны, тратя при этом свою жизнь, собственное тело, и вообще превращают обращенных в эдаких вампиров, которых в Тидасе называют потрошителями. И если Калинхат стал потрошителем, то понятно, каким образом он стал таким сильным воином, что смог объединить Фирилдин. А если подобные особенности передавались по наследству, получается, Ал тоже может стать потрошителем, а как же я? Выходит, когда-то кто-то из потомков Калинхада вошел в род Кусландов и таким образом эта особенность перешла ко мне, но почему у Элессы нет такой же особенности? Стоп, а если катализатором послужила магия, и тогда под действием магии кровь изменилась по эталонам предков со стороны Калинхада? А не может ли быть кровь дракона причиной моей способности Сомниери? Интересно, интересно. Придя к этой теории, ушел с головой в копание в останках мертвого высшего дракона, своей крови и крови Алла. Единственное, что смог доказать, так это то, что у нас с Алистером и вправду есть общий, далекий предок, который и вправду как-то связан с драконами. Теория о появлении сновидцев так и осталась теорией, хоть и весьма складной. Ну а что, Ивана утверждала, что кровь драконов – это кровь мира. Видимо, эти ящерицы крепко связаны с тенью, а их кровь дарует над этим измерением особую власть. А древние магистры сновидцы Тевентира – это ставленники богов драконов еще в те времена, когда они летали в небесах, а не были заточены в недрах глубинных троп. Ну или они были результатом экспериментов, кто знает. А так как более сильные драконы имеют практически абсолютную власть над своими более слабыми собратьями, понятно, почему нас так приложило рядом с архидемоном. В общем, если я прав и смогу проглотить душу архидемона, то даже представить не берусь, какую власть получу над тенью. Кстати, в душе Ленна я обнаружил образование, похожее на такое у серых, только если у серых стражей это канал на план тьмы, то у Ленна это канал на план тени, что должен напрямую качать оттуда энергию и поддерживать в организме эльфийки вечную жизнь. Только вот завеса не дает каналу установить связь, да и сам канал очень хлипкий, видимо, за поколение жизни эльфов с завесой под боком атрофировался. Эй, Айдан, ты сильно занят? Отвлек меня от размышлений Ал. Что-то срочное. Мигом переключился на своего друга. Ну понимаешь, когда король Мерик только приехал в Редклифф незадолго до моего зачатия, у моей матери уже была дочь, и неуверенно поведал мне Алистер. И у тебя есть сводная сестра, которую ты хочешь проведать. А еще по счастливому стечению обстоятельств она живет в Денириме. Продолжил за Алом. Ты знаешь, в удивлении вскрикнул бастард. Нет, догадался. Запомни, Алистер, если с нами может случиться какая-то херня, или произойти что-то невероятное и удивительное, значит, это все случится и произойдет обязательно. Пошли. Пройдусь, разомнусь, а то так и заплесневею у себя в мастерской, ответил другу и, убрав некоторые реагенты под защиту, отправился на выход. На выходе из поместья мы наткнулись на Лилиану, что решила побродить по городу и зайти на рынок. Ну и увязалась с нами, а по пути развела Алистера на подробности его жизни и жизни его сестры Галданны. Вот это здесь, с волнением сказал Ал, остановившись перед дверью в обычный домик городского жителя. Как я выгляжу? Успокойся. Ты серый страж и будущий король, не волнуйся, и смело иди поговори с сестрой, лишь подтолкнул бастарда к двери. Фух, спокойно, Ал, спокойно, ты справишься, пробормотал страж и храбро вломился в дом своей сестры. Кто вы? У меня ничего нет, сразу донесся до нас с Лилианой испуганный женский голос. Молодец, Алистер, именно так нужно знакомиться с родственниками, весело сказал, заходя в небогатый домишко. Правда, как зашел, так и заткнулся. Только восхищенный свист вырвался из моего рта, а восхищаться было чему. На бочке с метлой в руках сидела босоногая брюнетка и с испугом переводила взгляд с Алистера на меня, потом на Лилиану и обратно. А сестричка Уала ничего, грудь, попка, талия, ножки, личико, все на месте, все как надо. Нет, я знаю этот взгляд, оставь мою сестру в покое. Ладно, у тебя и так уже больше девушек, чем пальцев у меня на руке, спохватился Алистер, заметив мой похотливый взгляд на его сестру, которая под моим взглядом походила на маленькую мышку перед змеей. Разве, по-моему, ровно 5, оторвал глаза от сестры Алла и посмотрел на своего друга. Ага, как будто я не знаю, чем закончатся твои заигрывания с Лилианой и Морриган, ответил Алистер, заставив рыжую шпионку засмущаться и отвести взгляд. Погоди, ты сказал сестра, твоя сестра, значит, ребенок моей матери не умер, я знала это. И зачем же ты искал меня? Что сиятельному серому стражу нужно от своей забытой сестры? Больно резко превратилась из испуганной девушки в злобную фурию хозяйка дома, Галданна. Как-то растерялся Ал. И пока родственники выясняли отношения, мы покинули домик и вышли на шумную улицу. Шумную, потому что рядом располагался рынок и гам стоял невыносимый. «Пойдем, отойдем куда потише», — предложил Лилиане и с согласия девушки отвел ее в закоулок, куда шума долетает меньше, а вход в дом Галданны просматривается достаточно хорошо. «А это правда?» — спросила девушка после пары минут молчания. «Ну что мы будем?» — все тише и тише говорила Лилиана, опуская взгляд. Подойдя вплотную, заставляя ее прижаться к стене спиной, поднял лицо за подбородок и, лишь поймав взгляд девушки, ответил. «Вместе?» «Конечно, никому не отдам свою рыжую шпионку», после чего мягко соединил наши губы. Лилиана оказалась весьма опыта в поцелуях и, сдается мне, во всем остальном она будет не менее опыта. Пару минут мы так и провели, пока в нас не прилетели две стрелы, которые отскочили от возникшего барьера. Причем прилетели они с разных ракурсов. Не сговариваясь, мы отпрянули друг от друга и приготовились к бою. Вернее, Лилиана приготовилась, обнажив кинжалы. У меня самое грозное оружие, это магия, и она всегда под рукой. Спрятавшись за послужившими укрытиями брошенными тут ящиками, в которых нахватало досок, стали глазами искать противников, которые не заставили себя долго ждать. Нам навстречу вышел отряд вояк в кольчуге и с мечами, без опознавательных знаков. В общем, обычные наемники, каких много. Ты это, господин страж, девку оставь и можешь идти. Нам только бабу рыжую заказывали, про магов не говорили. Ответил, судя по латам, главный из этой шайки. О, раз вы так любезны, что отпускаете меня, то предлагаю следующее. Вы говорите, кто заказал вам Лилиану, и можете валить нахрен. Как вам такая идея? Выкатил встречное предложение этому бесстрашному идиоту, параллельно накладывая на ближайшие безлюдные окрестности барьер. Никто от меня так просто не сбежит. Ну ладно, вперед, парни, их всех двое. Мага кончайте, а девку можно попользовать, только мы я первый. Выдал этот безграмотный кретин. Ух, твари, не будь у меня ментального щита с контролем эмоций, то ближайшие метров 20 уже превратились бы в форменный ад. А так я хоть и зол, но вполне себя контролирую.